Глава 30. Парни переглянулись. На их лицах заиграли недоверчивые ухмылки. Но на самом деле им было совсем не смешно. Наоборот, до озноба страшно. Неприятность в виде харшасцев, охотившихся за сундуком с альвернитами, вроде как вот-вот могла быть улажена. Они только что получили документы, делающие их полноправными гражданами Галлосоюза, законными братьями. Госпожа согласилась взять их под свою опеку. Всех. Жизнь только начала налаживаться. И вдруг буквально на ровном месте появляется кто-то новый, собирающийся их преследовать, потому что они похожи на оригинал? Кто-то достаточно сильный, чтобы попытаться взломать их корабль в космопорте, но, к счастью, не обладающий достаточной властью, чтобы запретить им взлет официально. И не настолько наглый, чтобы напасть напрямую. Кто-то, предпочитающий такие же окольные хитрые пути, как Йошет, например. «И что нам теперь делать?» — немного растерянно поинтересовался Тейш. Но потом сам же ответил. «Пойду займусь обедом. А вы тут технику пока прочищайте от постороннего вмешательства. Все равно, пока летим, нас никто не тронет. 4 дня спокойной жизни». «Потому что не догонит?» — уточнила Айми. «Мы же скакали по гиперу, как бешеная блоха. Где мы вообще и куда летим, кстати?» «Мы летим на Землю. Но по пути надо будет заправиться где-нибудь на мелкой планете, где нет посольства Хинсана». Ответив на вопрос, Тейш вышел из рубки, заодно спугнув изгнанных ранее Иля и Айхо, греющих под дверью уши. Айми задумчиво почесала затылок, посмотрела на показания приборов, присвистнула, потом дотянулась, не слезая с Нейта до планшета, и открыла сайт банка. Ну еще на пару заправок, конечно, хватит, но нам пора задуматься, на какие шиши будем жить дальше. Парни, я решительно предлагаю вам стать звездами галоэкрана. Тогда у нас, во-первых, будут деньги, а во-вторых, уже хрен кто посмеет вас покупать или похищать. Поклонники найдут и затопчут. А это обязательно? С тоской в голосе уточнил Нейт. Ему совершенно не хотелось посвящать свою жизнь съемкам. Он вообще больше всего на свете любил одиночество, казавшееся ему недоступной радостью. Именно поэтому ему так нравились те дни, когда прежняя госпожа забирала его к себе, ведь там у него была своя отдельная комната. «На всю жизнь не обязательно», — успокоила его Айми. «Но 3 сезона надо будет отработать. Стандартный размер призового ситкома, после которого все начинает протухать. Потом, кто из вас захочет, будет дальше со мной работать на галловидении, а кто нет, тот загадочно уйдет в тень и займется своими делами. Мастерской этой вашей, например. Если успешно стартанем с сериалом, мы на 25 таких мастерских заработаем. Да еще на пару десятков корабликов в придачу и большой дом на райском острове в тропиках. А самое главное, залегализуем вас так, что ни одна мышь не пискнет, даже если вдруг откроется, что вы клоны, а не братья. Наоборот, поклонники вас только еще больше заобожают и продавят через правительство гарантии вашей безопасности просто за счет массы». Для парней слова женщины звучали как сказка перед сном. Фантастика, о которой можно помечтать, но которая вряд ли сбудется. Хотя говорила Айми довольно уверенно, но своя маленькая мастерская — это была реалистичная мечта, а слова «ситком», «головидение», «поклонники» — это была фантазия, причем даже не их, а их новой госпожи. Но если она хочет, они отработают эти 3 сезона. «Сезон — это год, да?» — на всякий случай все же решил уточнить Нейт. 3 года мы работаем на вас, а потом сможем открыть свою мастерскую и зарабатывать так, как нам нравится?» «Примерно 3», — согласилась женщина, уже погрузившаяся в какие-то свои раздумья. «Может, даже чуть меньше. Серии будущего года снимают заранее, потом вас только на премьеру или фотосессию будут изредка дергать. Ладно. Сделать из вас звезд — это моя работа. А дальше сами будете решать, да. Меня даже больше устроит домашние мужья с мастерской, чем толпы поклонниц под балконом». Йошет соорудил на лице мечтательно задумчивое выражение и уточнил. «Так прямо и толпы? А сколько, по вашему мнению, человек — это уже толпа?» «Пара-тройка сотен тысяч. Нормальный средний показатель», — пожала плечами Айми. «Но я рассчитываю на миллионные просмотры». Нейт слегка закашлялся. Ёж нахмурился и отчаянно замотал головой. «Нас тоже устроит мастерская вместо толпы». «Да ладно, они не кусаются», — засмеялась женщина, одной рукой обнимая за шею Нейта. Потом она потянулась, поймала Ёша и притянула к себе. «Во всяком случае, не все». «Не боись, тетя Айми вас в обиду не даст, особенно поклонницам». «Успокоили», — улыбнулся блондин. «Ладно, пойду помогу Тейшу. А то опять станет ругаться, что он один за всех впахивает. Программку для очистки я подключил, вроде все в порядке». «Умный мальчик», — прокомментировала ему вслед Айми, продолжая сидеть на коленях у оставшегося в ее распоряжении единственного из братьев, только пересев так, чтобы оказаться с ним лицом к лицу. «Весь в меня». Нейт ехидно ухмыльнулся, приобнимая женщину покрепче, и провокационно чуть надув губы. «О да!» — повелась на провокацию Айми. «Весь в тебя!» И быстро поцеловала надутые губы, но прежде чем парень перешел к чему-то более интимному, потянулась через его плечо к пульту. «Надо посмотреть, где заправляться будем, завизировать курс. А потом я тебе расскажу, что бывает с мальчиками, которые не верят своим госпожам и думают, что их могут продать». «Это будет очень страшная сказка», — уточнил Нейт, быстро лизнув женщину прямо в ухо, пока та внимательно изучала карту. «Если что, Тейш пометил красным пунктиром наш дальнейший путь». «Ага, вижу», — хмыкнул Айми, поежившись от щекотки и удовольствия. «Чертов гений». «А сказка будет очень страшная, да. Триллер. Порнографический». Она набрала команду подтверждения, отвернулась от пульта и стала расстегивать рубашку парня, сделав при этом самое хищное лицо. «Мой любимый жанр». На лице Нейта засветилась мечтательно предвкушающая улыбка. «Обожаю триллеры. Порнографические особенно». «А с пульта можно как-то рубку закрыть, чтобы еще кто-то не присоединился из желающих поучаствовать, послушать сказку?» «Правильная мысль», — одобрила Айми и практически не глядя нажала какую-то кнопку на пульте. Дверь в рубку чуть слышно щелкнула электронным замком, отрезая всем другим желающим доступ к порнографическим сказкам. «Ну, мы же уже решили, что я умный», — Нейт принялся раздевать сидящую у него на коленях женщину. «Это Тейш был любителем долгих прелюдий, а его старший брат предпочитал действовать быстро и уверенно, конечно, ориентируясь на желание госпожи. Но сейчас все было четко и ясно. Госпожа хочет секс». Выгнувшись и расстегнув пуговицы на поясе штанов, Нейт получил одобрительно подтверждающий поцелуй, и Айми чуть привстала, потянула его за пояс, заставляя приподняться, чтобы стянуть с мужчины брюки вместе с боксерами. «В этом кресле я еще не хулиганила». В глазах женщины мерцали возбужденно лукавые огоньки, когда она, в свою очередь, стянула через голову футболку и бросила ее куда-то в сторону, сразу прижавшись обнаженной грудью к мужскому телу, и поерзала, устраиваясь поудобней. «Будем считать это первой брачной ночью и потерей твоей девственности в одном флаконе». «Я свое намерение взять тебя в мужья вслух обозначила, а какие-то там бумажки — дело десятое. Вон, на заправочной станции полчаса уделим, сходим в магистрат и оформим». «Именно меня?» — выдохнул Нейт, положив ладони Айми на бедра и вопросительно посмотрел на нее, закусив губу. Сам он уже был готов к выполнению супружеского долга, но, может быть, госпоже хотелось еще немного ласки? «Угу», — коротко ответила женщина, снова приподнимаясь и впуская возбужденный член в себя. «Именно тебя».